Глава 39. История, как известно, дама довольно капризная и непредсказуемая. Сколько перьев и бумаги извели ученые-мужи всех стран и народов, описывая деяния великих, войны и прочие катаклизмы, но практически для каждого исторического труда был бы вполне уместен такой эпиграф. История учит нас лишь тому, что она ничему никого и никогда не научила. Богиня истории Клио, кстати, не учит нас совсем не потому, что так уж лениво. Просто каждое последующее поколение почему-то вполне искренне уверено, что оно умнее, дальновиднее и более везучее, чем их деды и прадеды. В кабинете Гитлера висел на стене огромный портрет его кумира, короля Фридриха Великого. Но при всем уважении к королю, фюрер пренебрег его давним пророческим предостережением: «Всякая вражеская армия, осмелившаяся проникнуть до Смоленска и далее, безусловно найдет себе могилу в русских степях». Уверовав в свой гений, в свою избранность провидением, Гитлер, пренебрежительно посмеиваясь, игнорировал не только горький опыт Наполеона Буонапарте, не только советы большого специалиста по России канцлера Бисмарка, но и предостережения некоторых своих генералов о том, что Россия – величина непредсказуемая и неизвестная, что русские долго запрягают, но потом очень быстро едут. 2 февраля 1943 года из подвалов разрушенного здания бывшего универмага вышел высокий худощавый генерал в грязной длинной шинели и вместе с группой офицеров своего штаба сдался русским солдатам в белых полушубках, пошитых в далекой Монголии, которая, кстати, на протяжении всей войны оставалась нашим вернейшим другом и союзником. Худощавым генералом был Фридрих Паулюс, командующий 6-й армией, на тот момент уже произведенный фюрером в генерал-фельдмаршалы. Вот только вожделенный маршальский жезл, украшенный алмазами и рубинами, господину Паулюсу все-таки не привелось никогда подержать в своих руках. В те дни весь мир на все лады повторял труднопроизносимое название русского города Сталинград и сопутствующие ему степь и Волга. Сталинградская битва завершилась. Котел, в котором советские войска сварили 22 вражеские дивизии общей численностью 330 тысяч солдат и офицеров, перестал существовать на оперативных картах Генерального штаба и Ставки Верховного. По всей Германии развивались траурные флаги и звучала мрачно-торжественная музыка Вагнера, естественно, учитывая трепетную любовь немцев к возвышенно-пышным церемониям и громким названиям, это была «Гибель богов». Вот только солдаты и офицеры армии Паулюса, голодные, грязные, обмороженные, замотанные в рваное тряпье в тщетных попытках уберечься от русского мороза, выползавшие из сталинградских подвалов с поднятыми руками, меньше всего напоминали грозных тевтонских богов. Так же мало они напоминали и бравых улыбчивых вояк, еще не так давно уверенно шагавших по улицам поверженного Парижа. Тогда, в мае 40-го, солдаты 6-й армии тоже гуляли в парижских кабачках и фотографировались на фоне Эйфелевой башни, а начальником штаба этой армии был в те дни никто иной, как Фридрих Вильгельм Паулюс. В январе 43-го доблестные бойцы вермахта, уцелевшие после Сталинградской битвы, больше всего напоминали все тех же жалких гренадеров Наполеона, драпавших из России зимой 1812-го. Те же костры, тот же голод, те же бабьи платки, рваные тряпки и солома вместо блестящих мундиров и сверкающих сапог. Генерал-фельдмаршал, 24 генерала помельче и 91 тысяча пленных, было отчего пришпиливать к флагам черные траурные ленты и наигрывать похоронные марши. Пленных было много, и это было очень плохо. Их всех нужно было кормить, отрывая кусок хлеба от русских детей, давно уже забывших, что такое есть досыта. По указанию Геббельса, политические радиокомментаторы, щедро добавляя в голоса трагические нотки высокой скорби, на всю Германию объявили о том, что генерал-фельдмаршал Паулюс героически погиб в неравной битве с полчищами большевиков. «Мой фюрер, к вам на прием уже в который раз просится фрау Паулюс», негромко произнес рейхсхлейтер Борман, учтиво наклоняясь к Гитлеру, расслабленно сидевшему в глубоком громоздком кресле и рассеянно поглаживавшему свою любимую овчарку. По застывшему, мрачноватому лицу фюрера было невозможно понять, о чем он думает конкретно, но в том, что мысли эти отнюдь не веселые, Борман был уверен, как был уверен и в том, что визит жены плененного генерал-фельдмаршала вряд ли улучшит Гитлеру настроение. «Мартин, напомните мне, пожалуйста...» Гитлер неприязненно дернул щекой, рука замерла на загривке черно-палевой овчарки. «Она, кажется, из аристократок?» Фюрер живо припомнил маленький австрийский городок Браунау, где ему довелось родиться в семье мелкого таможенного служащего. Нищета, пьяный отец-мерзавец, частенько поколачивавший милую добрую матушку, а заодно и сыночка. А сыночек, болезненный, тщедушный, запоем читал дешевенькие романы Карла Мая и обожал играть в индейцев, уже тогда называя себя гордым словом «вождь», а по вечерам произносил горячие, полные страстной веры и ненависти речи перед старым дубом. Будущий фюрер клялся, что станет великим и отомстит этому злобному, мерзкому и холодному миру за все страдания и свои, и бедной матушки. «А ведь любопытно», — вдруг подумалось Гитлеру, «что этот азиат Сталин, говорят, тоже провел детство в нищете и убогости». А его папаша-сапожник тоже пьянствовал, свинья, и колотил жену и сына. Может быть, поэтому он, как и я, ненавидел аристократов и всех этих русских князей, всех, кто купался в роскоши, когда он в детстве плакал от побоев и голода. Он пошел дальше меня, оказался решительнее и безжалостнее, а вот мои аристократы почти все живы и здоровы. Не стоит забывать, что у меня власть, огромная власть. А у них кошелек, без которого любая власть не стоит ничего. Без помощи их толстых кошельков не было бы ни тысячелетнего рейха, ни армии, ни СС, ни великого фюрера. Ах да, что там бормочет рейхсхлейтер? Елена Констанция в девичестве Розетти Солеску, дочь румынского консула в Берлине, по линии матери ведет свою родословную от племянника римского императора Юстиниана. Их семья имеет родственные связи почти во всех европейских королевских династиях. Для нее брак с безродным Паулюсом был явно неравным, но семья сложилась прекрасная. В 1914 году родилась дочь Ольга, а несколькими годами позже братья-близнецы Фридрих и Эрнст Александр. Оба служат в вермахте, капитан и майор, соответственно. Ни в каких оппозиционных шашнях не замечены, никаких пораженческих разговоров, вполне благонадежная, преданная вам, мой фюрер, семья. Достаточно, Мартин. Хорошо, пригласите ее. Гитлер нехотя поднялся, устало прошел к рабочему столу и, придерживая чуть дрожавшую левую руку, приосанился и постарался придать лицу строгое выражение человека, искренне озабоченного судьбами все еще Великого Рейха и его подданных. Еще далеко не старая, сохранившая остатки былой красоты, миловидная стройная женщина в темном вошла в кабинет, сделала неглубокий книксон и произнесла голосом, полным глубокой скорби и печали: «Ваше высокопревосходительство, господин Гитлер, вы видите перед собой глубоко несчастную женщину. Во всеуслышание объявляю, что мой муж, генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, пал смертью героя в этом ужасном Сталинграде. Но я, мой великий фюрер, я не верю, что он мертв. Мое бедное сердце подсказывает мне, что мой муж находится в плену у этих ужасных большевиков. Вы знаете, сколь велики его заслуги перед Великой Германией. Вы знаете, что мой Фридрих был всегда безмерно предан делу нашей партии и лично вам, мой фюрер. Я также знаю, что вы высоко ценили военный талант моего мужа, и благодаря именно вашей доброте и вниманию он был удостоен высочайшего звания фельдмаршала. Двое моих сыновей-танкистов честно воюют на фронте». Голос женщины прервался, и, пытаясь не разрыдаться, сохранить достоинство, фрау Паулюс закончила. «Мой фюрер, я припадаю к вашим стопам с нижайшей просьбой спасти моего мужа, отца моих детей и вашего верного генерала. Я верю, он жив. Говорят, в одном из наших трудовых лагерей содержат пленного сына самого Сталина. Мой фюрер, умоляю, нельзя ли как-то обменять их?» «Не волнуйтесь так, фрау Паулюс». Гитлер сочувственно покачал головой. «Вы правы. Я действительно высоко ценю заслуги вашего мужа перед Рейхом и его талант военачальника. Я обещаю вам, что мы еще раз самым тщательным образом проверим все сведения и факты. И если вдруг случится чудо, и провидению будет угодно спасти нашего верного Фридриха, то мы сделаем все возможное, чтобы вы могли как можно скорее вновь увидеть и обнять вашего дорогого мужа. А теперь простите меня, очень много дел. Не смею больше вас задерживать. Мужайтесь, фрау Паулюс. Сейчас вы должны быть примером для всех женщин Великой Германии». Когда за женщиной закрылись высокие тяжелые двери, Гитлер нервно прошелся по кабинету, резко повернулся к Борману и, все более раздражаясь и повышая голос, заговорил. «Женщины, даже самые знатные, определенно глупы, Мартин. Она считает, что я произвел ее мужа в фельдмаршалы за военные заслуги. Хороши заслуги. Целая армия во главе с командующим попала в котел и сдалась в плен большевикам. Я дал Паулюсу фельдмаршалский жезл, будучи уверенным, что он, как настоящий солдат, застрелится и станет примером для всего вермахта. А этот слизняк сдался, как трусливый!» Фюрер в гневе яростно сжал кулаки. «Мерзавец! Он обманул мое доверие! Клянусь, в эту войну больше ни один генерал не получит звание фельдмаршала! Борман, задействуйте все ваши каналы, подключите Риббентропа, Кальтенбруннера и заграничные связи службы Шелленберга. Это прекрасно, что сын Сталина до сих пор не расстрелян. Известите Гиммлера, что он лично ответит мне, если с головы этого Джугашвили упадет хоть один волос. Да, мы обменяем их. Я хочу, чтобы этот Паулюс как можно быстрее стоял здесь, в этом кабинете. Но он нужен мне не для того, чтобы вернуть семье мужа и отца. Нет, нет и нет. Я никогда не прощу ему. Он обманул меня, своего фюрера. Сначала я плюну в его костлявое лицо, а потом прикажу повесить». Сталин работал в своем кабинете, когда дверь приоткрылась и, как всегда неслышно, вошел Поскребышев. Вождь, не поднимая головы от бумаг, сухо спросил: «Что у тебя?» «Товарищ Сталин, в приемной находится посол Великобритании лорд Беркли. Настоятельно просит вас принять его. Говорит, что дело необычайной важности». «Настоятельно просит?» Сталин поднял тяжелый взгляд на помощника и едко усмехнулся. «Необычайной важности. Что ж, пусть войдет». Поскребышев вышел, и в кабинет сразу же протиснулся господин Беркли, чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании в СССР. Лорд Беркли сдержанно поклонился и чуть неуверенно заговорил. «Ваше высокопревосходительство, господин Сталин, немецкие власти через дипломатические каналы третьих стран связались с правительством Великобритании и попросили нас выступить посредниками в более чем деликатном деле, непосредственно касающемся вашего сына Якова Джугашвили. Суть предложения германской стороны заключается в следующем. Они предлагают вам обмен пленными. Вам предлагается обменять немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, плененного в Сталинграде, на вашего сына Якова Джугашвили. Ваше высокопревосходительство, что я могу передать заинтересованной стороне?» Сталин, стоя у стола, молча, с непроницаемым лицом, выслушал предложение посла. Затем долго набивал трубку, прикуривал и, наконец, не поднимая глаз, медленно и твердо заявил: «Передайте, господин посол, всем заинтересованным лицам, что я не стану вести никаких переговоров с Гитлером. Никакого обмена не будет. Пожалуйста, постарайтесь передать мой ответ дословно. Я солдата на фельдмаршала не меняю». Посол попрощался согласно протоколу, затем чуть замялся, словно хотел добавить что-то еще, но потом молча поклонился, и дверь за ним бесшумно закрылась. Сталин вернулся за рабочий стол, но через минуту отложил бумаги в сторону, подошел к окну и, попыхивая трубкой, бесконечно долго невидящим взглядом смотрел в окно, за которым над Москвой сгущались серо-лиловые ранние сумерки.